На станции Ефим забежал на почту. Писем от Марины не было. На хуторе, увидев сестру в постели с обвязанной головой, мышка, забыв про свою усталость, нагрела воды, быстро и ловко промыла рану, залила ее йодом. «Ради Бога, скажи мне правду, что с тобой случилось?» – спросила она. «Да ничего особенного. Зацепилась косами за ветку, упала с лошади и ударилась головой о пенек». Но Ефим, который привез мышку, глубокомысленно заметил. «Какой тут пенек! Такую дырку в голове только камнем или железякой можно пробить. Ну да разве это впервые? Да свадьбы заживет, ничего». Ночью мышка несколько раз подходила к сестре, но Динка спала. Ей снился лес, лес и лес. А в лесу играла скрипка. Но это не была скрипка Якова. И потому даже во сне у Динки мучительно болела голова.